Глава 12. Я смотрю на Ирину. Зачем? Я разбудила Киру, как только ты уехала, а она подняла всех остальных. Это же конец. Но должен быть только мой конец. Мы никого не просили. И тем более не принуждали дитя. Кира сверкнула зелеными глазами. Несмотря на ее возраст, они все такие же яркие. Каждый был дан выбор. И каждая из нас сама решила пойти за тобой. И это не только твой конец, Агата. Это наше общее завершение эпохи. Ты всегда была слишком жадной, Агата. Даже конец хочешь забрать себе. Анна была и нашей сестрой. И сегодня пусть они запомнят, что не смеют с нами так обращаться. Лада, в отличие от других, не улыбается. Но она всегда такая спокойная и немного хмурая. Лада первая отбрасывает плащ назад и открывает руки, чтобы было легче сражаться. Все остальные делают точно так же. Толпа и охранники вздрагивают от шороха мантий. А я хмыкаю, наблюдая за упорством своих сестер, скрывая, как сбивается мое дыхание от ощущения их поддержки. Анна и вправду особенная. Та, ради которой все мары падут. Я набираю в грудь воздуха, чтобы вновь потребовать выдать принца на наш суд. Но не успеваю произнести и слова, как один из охранников вдалеке от самых дверей стреляет в нас из арбалета. Он планировал сделать предупредительный выстрел. Я вовремя замечаю опасность и отхожу, хотя стрела была направлена мне под ноги. Однако арбалетный болт неудачно рикошетит от каменной плиты и едва не входит Яне в бок. В последнюю секунду я успеваю перехватить его своим мечом, ломая. Мы все в немом изумлении таращимся на обломки, которые почти стоили нам второй сестры. Нам дан ясный ответ. Сестры с тихим звоном вытаскивают оружие. Ирина откидывает длинные волосы назад. «Пришло твое время доказать, почему я считаю тебя своей лучшей ученицей». Кира, сжимая рукоять меча, тихо командует. «Мы возьмем этих на себя, а вы с Ириной пробивайтесь сразу внутрь. Она знает замок, следуй за ней». «А вы?» «О нас больше не думай. И не оборачивайся, Агата! Не оборачивайся!» Кира хоть и выглядит женщиной под 50, но по-прежнему стройна и лицо ее привлекательно, несмотря на появившиеся вокруг глаз мелкие морщины. Зная об опыте за ее плечами, мы не удивляемся, когда она делает несколько стремительных шагов, легкий разворот, широкое движение рукой, и тонкое лезвие кинжала втыкается ровно в горло лучнику, который все это начал. Стражники бросаются на нас, а мы на них. Впереди, расчищая путь, идут Кира и Лилиан. Дальше мы с Ириной, остальные сзади. Мы с Ириной лишь защищаемся и лавируем между противниками, прибираясь ко входу. Делаем, как сказала старшая. Уклоняясь от рук и лезвий, я успеваю отмечать, как стремительно работают мары, с какой легкостью они отбивают атаки, и даже мантии не мешают им двигаться проворно. Нас учили быть воинами, держать в руках меч. Однако нас готовили для встречи с нечистью, у которой мы можем смело резать нити жизни, потому что она и так мертва. Но никто не учил нас безжалостно убивать людей, не предполагая, что такое когда-нибудь случится. Поэтому главную ошибку сестры совершают, успев удачно отбить атаку, но теряя драгоценные секунды, когда застывают в сомнении перед тем, как нанести решающий и смертельный удар. Такой заминки хватило, чтобы враги смогли достать двоих из сестер. Добежав до входа, я нарушаю наказ Киры и оборачиваюсь, перед тем, как скрыться в глубине дворца. Оглядываюсь и замечаю, что Лилиан ранена, а Яна мертва. Ярость застревает в горле злым воплем, который вырывается наружу в одном из коридоров, когда на нас с Ириной набрасываются новые стражники. И я уже без колебаний рублю всех, кто попадается нам на пути. Через 5 минут... Рука с кинжалом уже вся в чужой крови, и рукоять постоянно скользит в пальцах. Моя мантия порезана в нескольких местах, а подол намок и потяжелел. Ирина, принимающая на себя большую часть нападающих, ранена в левое бедро. Главный зал! Ирина добивает еще двоих. Прямо по этому коридору, в самом конце! Я киваю и лишь на мгновение оборачиваюсь, чтобы заметить, что за собой мы оставили дорогу из трупов, а коридор наполнился криками и стонами. Но с другого конца к нам бегут новые стражники, и их слишком много, больше, чем мы уже убили. Мы заворачиваем за угол, и я едва не падаю на плохо закрепленном красном ковре, который укрывает весь пол. В конце коридора, наконец, вижу нашу цель. Высокие двери, украшенные золотым растительным узором. Двери в главный тронный зал. Мы выбили эту информацию у одного из стражников пару минут назад. Принц находится там вместе с королем. Услышав о нашем требовании выдать принца, они собрались там, решая, что делать. «Агата, доберись до него!» Ирина подталкивает меня вперед, а сама остается встретить толпу стражников, чтобы дать мне немного лишних секунд. Неуверенная, я делаю несколько неловких шагов. «Иди!» Я вздрагиваю, в последний раз замечая ласковую улыбку на лице наставницы. Мы все знаем, что наше расставание не будет долгим. Совсем скоро мы вновь встретимся, но уже после смерти, у богини, которая отправит нас в новую, возможно, лучшую жизнь. Может, другие сестры умрут чуть раньше меня, но и моя смерть найдет меня в этом дворце, поэтому я оставляю Ирину и бегу. Я бегу так быстро, что не успеваю вовремя остановиться и врезаюсь в двери, которые едва дергаются от удара моего тела. Замок. С губ срывается стон от боли в руке, куда меня успели ранить. Заношу меч и опускаю его на массивные золотые ручки, морщась от оглушительного звона. Металл искривляется и немного смещается. Я опускаю меч еще. И еще, наблюдая, как медленно выходит замок, как трещит дерево. Еще один или два раза. Краем глаза вижу, как Ирина падает. Ее алая мантия, что выделяется ярким пятном, пропадает из вида, затерявшись среди тела и людей, бегущих ко мне. Зарычав, я бью со всей силы, и замок почти целиком выпадает. Дергаю на себя правую часть двери. Она едва успевает распахнуться, прежде чем кто-то дергает меня за мантию, заставляя обернуться. Первый меч входит в мое тело, протыкая насквозь, застревая в дереве второй двери, что остается закрытой. А потом я чувствую второе лезвие и третье. Я едва понимаю эту незнакомую боль, хотя отлично ощущаю кровь, стремительно наполняющую рот. Ее так много, что она льется по подбородку и шее, обильно стекая на пол, заставляя меня давиться и хрипеть. Становится удивительно тихо. Я поднимаю уже мутный взгляд на своих убийц. Никто из них не смеется и не радуется. Все они в ужасе. Солдаты отшатываются от меня подальше, боясь стоять рядом. И тогда я понимаю, что умираю в шаге от своей цели.